Глава вторая. Есения. «Фиса, я дома!» — крикнула я, проходя в комнату. Тетушка сидела за своим столом и раскладывала карты. Она приподняла бровь, вытаскивая очередную карту из колоды, и с интересом покосилась на меня. «Как дела?» «Он аферист!» — взмахнула я руками, падая на кресло. «Брачный аферист!» «Есения, прошу, не вмешивайся. Это кармические отношения. Твоя подруга должна пройти этот урок самостоятельно». Спокойно ответила Анфиса, продолжая всматриваться в свой расклад. «Что значит «не вмешивайся»?» Праведно возмутилась я. «Таких аферюк в тюрьму нужно сажать. Месяц назад он занял у Нины деньги на лекарства для мамы и не отдал. А сегодня меня не постеснялся и предложил Ниночке самой взять кредит на их свадьбу». «А ты что?» Анфиса отвлеклась от карт, оперлась подбородком на кулак и внимательно посмотрела на меня. А я ее паспорт украла. Отвела я взгляд, чувствуя, как начинают гореть щеки. «Фиса, она меня не слышит, влюбилась как кошка в этого своего Василия и совершенно не слышит голос разума». Я вскочила с места и подошла к окну, нервно кусая губы. С Ниной мы дружили со школы. В 7 классе я потеряла родителей и переехала жить к своей тетушке по маминой линии, Анфисе. С первого же дня в новой школе мы с Ниной стали не разлей вода. Вместе учились, ходили на все кружки, влюблялись, страдали и радовались. Даже поступили в один и тот же институт. Правда, Нина грызла гранит бухгалтерского учета, а я решила стать педагогом. И все у нас было хорошо, пока в жизнь подруги не влетел Вася на черном байке. Мне он не понравился сразу. Слишком нахальный взгляд, повадки бродячего кота и взгляд, как у того самого кота, которому контрабандой доставили просроченный наполнитель. Подруга моя вместе с влюбленностью полностью утратила чувство реальности. Васеньку своего готова была на руках носить, и недостатков его решительно не замечала. На все мои робкие и не очень попытки ее образумить только отмахивалась. Но сдаваться и отдавать подругу на растерзание аферисту я была не намерена. Родители Ниночки тоже были не в восторге от предстоящего родства с Василием. Но они не смогли повлиять на влюбленную. Даже общими усилиями нам не удалось убедить подругу, что Вася – нехороший человек. Я уже сама готова была съесть ее паспорт в сухомятку, но не дать связать жизнь с прохиндеем. Что я сегодня и сделала, когда от жениха поступило гениальное во всех смыслах предложение – взять кредит на Ниночку, чтобы сыграть шикарную свадьбу их мечты. «Что ты молчишь? Фиса, мне нужен совет». Я резко развернулась к тетушке лицом и уперла руки в бока. «Не лезь», — отвечала тетушка. Подумала и перевела тему. «Ты сантехника вызвала?» «Да, вечером обещал зайти». Нервно притопывая ногой, отмахнулась я. «Анфиса, я не могу оставить это просто так. Подойди ко мне». Величественно велела тетушка. Я вздохнула, подошла ближе и упала на стул напротив. «Сдвинь колоду», — потребовала Фиса. «Анфиса!» Я закатила глаза, но спорить не стала. Бесполезно, потому что я протянула руку, сдвинула верхушку колоды на себя и забарабанила пальцами по столешнице. Все мои мысли занимала Нина. «Ну что там?» Полюбопытствовала я через несколько минут. «Ничего», — загадочно ответила Фиса, собирая карты. Осторожно убрала любимую колоду в коробку, поднялась, спрятала ее в ящик и развернулась ко мне. «Сегодня ты за старшего. Мы с Ираклием идем на свидание. Будем поздно». «А что карты сказали? Что мне с Ниной делать? Как помочь?» «Займись своей личной жизнью», — отрезала тетушка и ушла в свою комнату. Легко и говорить. Я сжала кулаки, вернулась в гостиную, взяла пакет с продуктами, разложила покупки и налила себе чай. «Боже, Сеня, снова хот-доги!» — возвела очи к потолку тетушка. «Желудок испортишь». «Где свидание будет?» Игнорируя замечание, поинтересовалась я. «Мы идем в театр». «Приобщаться к прекрасному?» — хмыкнула я. «Представляю лицо Ираклия, когда тетушка в своей обычной манере сообщила супругу, что все еще не теряет надежды привить в нем любовь к искусству». «У нас в следующем месяце юбилей свадьбы. 10 лет. Это его подарок». «Угу». Весело хмыкнула я. Проводив тетушку, я заперла дверь, обернулась и отвлеклась на телефон. Мне звонила Ниночка. «Алло», — нерешительно ответила я. «Сеня, ты украла мой паспорт!» — обвинительно прокричала подруга. «Предположим, украла, да. Но во имя благой цели». «Нет», — быстренько открестилась я. «Что, паспорт пропал?» Не придуривайся, я знаю, что это ты. Верни немедленно, или ты мне больше не подруга. И бросила трубку. Вот же кошка влюбленная. Я топнула ногой от злости, прошлась по коридору туда-сюда, соображая, что мне делать. Следовать мудрому совету тетушки и не лезть в личную жизнь подруги я точно не собиралась. Я закусила губу, пытаясь составить план действий, когда мысли мои перебил тревожный звонок в дверь. Звонили так, словно где-то за дверью начался пожар. Надеюсь, это не Ниночка пришла требовать свой документ обратно. Распахнув дверь, я удивленно округлила глаза, уставившись на незнакомую мне тучную женщину лет 50. Яркий хищный макияж намекал, что дамочка в очень активном поиске жизненного партнера, а огонь решимости в глазах на то, что искать того самого единственного она пришла к Фисе. «Я записана!» Отрезала дамочка, нагло сдвигая меня с порога, и прямо в обуви потопала в гостиную, а я, между прочим, вчера весь день делала генеральную уборку. Скрипнув зубами, я пошла за ней, встала на пороге, уперла руки в бока, пока незнакомка садилась на стул возле рабочего стола Фисы. Принимала клиентов тетушка всегда у себя дома. «Мне нужен расклад на деньги и мужа!» Махнув рукой, велела незнакомка. «А? И быстро!» «Я что, зря деньги заплатила?» «Ну, Фиса, она что, специально сбежала, оставив эту нахалку на меня? Если да, то вечером тетушку ждет очень серьезный разговор. Я не попыталась я объясниться с женщиной, но та не дала мне слова вставить». «На мне порча! Я в этом уверена на 100%! Мне 40 лет!» Тут мадам явно привирала, но спорить я посчитала лишним. «А я ни разу не была замужем. Посмотрите, это точно венец безбрачия. Меня сглазили в детстве. И канал на денежный поток мне откройте. Ну, быстро, быстро!» У меня в тот момент точно открылась дополнительная чакра от злости, когда клиентка потянулась за колодой Фисиных карт. Правда, бутафорских. Свои рабочие Анфиса хранила на полке, строго-настрого запретив кому бы то ни было прикасаться к сокровенному. Женщина просто взяла колоду и стала ее перемешивать, взглядом поторапливая зазевавшуюся меня, а я разозлилась. Села напротив, забрала колоду и вперилась изучающим взглядом в дамочку. «Как ваше имя?» – полюбопытствовала я. «Тоже мне профессионал, могла бы и запомнить. Я говорила, когда записывалась». Цокнула она языком. «Любовь Ивановна мы». Я проглотила колкость, но решила, что сегодня подходящий день, чтобы преподать нахалке короткий урок. Хамить незнакомым людям плохо. Задумчиво перемешивая карты, я делала вид, что изучаю клиентку. «Что вы так смотрите?» «Настраиваюсь на вселенский поток», — объяснила я. Любовь Ивановна сарказм не распознала и удовлетворенно кивнула. «Денежный канал мне открыть не забудьте». Напомнила она. «Да-да», согласилась я. Я медленно раскладывала карты, так как обычно делала тетушка, выдерживая длинную театральную паузу. Любовь Ивановна сопела, ерзала на стуле и тоже вглядывалась в расклад. «Ну что там, не молчите, на мне порча, да?» «И что ей сказать?» «Да», серьезно кивнула я. «Перекрыты дороги твоего суженого к тебе. Ходит все по кругу, да найти не может». «Я так и знала. Чувствовала. Что мне делать?» «Снимать». «Что снимать?» «Порчу снимать». «Так не сидите! Анфиса, я никуда не уйду, пока вы ее не снимете. С места не сдвинусь!» Пригрозила она. «Приехали, называется». Я вздохнула поглубже, вознесла короткую молитву, прося терпения и избавления от любови Светы Ивановны. И решительно произнесла. «Вставайте». Отложила карты в сторону, поминая Фису с ее клиентками недобрым словом, и полезла в шкаф. Достала старые мелки и прямо на полу криво начертила пентаграмму. Подвинула зеркало и накрыла окна шторами, создавая интимный полумрак. Подумала, накинула на себя мантию Анфисы с глубоким капюшоном, выставила по углам пентаграммы свечи, зажгла и велела. «Стань в центр». Любовь Ивановна важно кивнула и встала в центр рисунка, внимательно вглядывая в свое отражение. «Какой мужчина тебе нужен?» Спросила я, чтобы что-то спросить. «Богатый, умный, вежливый. Чтоб любил меня, на курорты возил, подарки дарил». Пока Любовь Ивановна мечтательно перечисляла все известные ей курорты от Куршавеля до Мальдив, я нашла черное полотенце и перебила. «На колени». «Это еще зачем?» «Надо», – загадочно ответила я. Любовь Ивановна встала на колени, я накинула на нее черное полотенце и томным шепотом велела. «На себя в зеркало смотри, на взгляд не отводи, да пришептывай, мужик, приди». Кажется, меня тоже проняло настолько, что стихами заговорила. Любовь Ивановна так хотела мужчину, что подставы не заподозрила. А чтобы мужик точно услышал, громко и требовательно заговорила. «Мужик, приди!» «Еще?» Вставая за ее спиной и водя руками по воздуху, велела я. «Мужик, приди! Мужик, приди! Мужик!» Мы обе синхронно открыли рты и хором побледнели, когда в отражении зеркала реально появился мужчина. Словно из темноты он смотрел на нас таким же обалдевшим взглядом ярко-голубых глаз, его рот тоже удивленно приоткрылся. Я автоматически отмечала, что на голове у нашего призрака смешной картуз. На крепком торсе белая футболка, а завершали образ призрачного альфа-самца шорты. Ярко-желтые с пчелами. И сандалики, из-под которых совсем нескромно были видны желтые носочки, натянутые почти до колен. «Пришел». Блаженно выдохнула Любовь Ивановна. «А-а-а!» Жалобно пропищала я, зажмуриваясь от страха.